Я приветствую всех любовью Мессии нашего. Я очень благодарен Богу за то, что Он исполнил обещанное, послал на эту землю Мессию. И Он родился в этот мир. Я не знаю, вот все связано с Ним, абсолютно все. И наш народ еврейский имеет конкретную связь вот с нашим Мессией. Я сегодня выбрал тему, на мой взгляд, очень важную, очень серьезную. Как бы я много проповедую по Новому Завету всегда, и у нас даже есть отдельный день, мы изучаем Новый Завет, каждый третий день недели, да, и общий мы собираемся здесь для того, чтобы изучать эти книги. Но я сегодня хочу говорить о такой теме, как восстановление. Понимаете, человек очень многие вещи разрушил грехом. Разрушил не только планету, не только вот этот мир, не только отношения друг с другом. Грех разрушает все, он как проказа, он как вирус. И даже то, что было обещано нашему народу, грех тоже разрушил вот эти вещи. Как бы он их отдалил, оттянул. Я хочу показать на основании Священного Писания, что все, что связано с еврейским народом, оно будет исполнено до последнего слова, до последней буквы Священного Писания. Почему я говорю об этом? Потому что как бы вот традиционная церковь протестантская, она занимает такую позицию, знаете, как бы более важную, что ли, чем тот народ, с кем Бог заключил договор. И вы, наверное, хорошо знаете это из Священных Писаний, что Бог ни разу не заключил договор ни с каким другим народом. И Бог не нарушает договоров. А вот то, что мы нарушили этот договор многократно, не говорит о том, что Бог его тоже нарушил. Но людям хочется, чтобы Бог это сделал. И поэтому есть определенные течения даже в теологии, которые стараются как бы запнуть, что ли, наш народ еврейский. И у меня болит сердце, потому что из этого народа воссиял Мессия. Потому что избранность еврейского народа заключается в том, что из него рожден был Машиах. Вот в чем избрание его. Бог избрал этот народ, чтобы, знаете, как виноградная лоза, вот она выросла, ей надо окрепнуть, ей надо стать лозой. Хорошая лоза начинает давать уже как бы вино через 30-100 лет, не сразу. И садовник, он обрезает, он культивирует эту лозу. Точно так же Бог насадил это насаждение, и любимая его лоза написана, это дом Иуды, откуда и родился Мессия. И вот Бог эту лозу очищал, Он отрезал ненужные ветки, больные, еще какие-то. Но в итоге Он получил вот эту гроздь, которая выжата была на Голгофе. Понимаете? И кровью вот этой, вот этим соком виноградной лозы, Он омыл нас всех. Не может быть вот это обетование или эти дары, которые Бог обещал нашему народу, быть как бы в небрежении, попраны или забыты. Ведь люди оценивают все это с высоты своей жизни. Это очень мало. Ничего не видно с этой высоты. А вот если посмотреть на все из вечности, с той высоты, глазами Господа, все станет понятно. И поэтому я сегодня буду говорить о восстановлении. Я хочу сказать, что мы тоже нуждаемся все на личном уровне в этом восстановлении. Потому что 2000 лет галута, 2000 лет изгнания еврейского народа, нашего народа, они наложили очень сильный отпечаток. Мало кто из евреев, ну как бы, не стеснялся своей нации. живя там. Многие евреи не хотели быть евреями, старались ассимилироваться, быть похожими на те народы, в которых они живут, чтобы не так заметно было это еврейство. Сегодня, в последнее время, я чаще и чаще слышу, как люди пытаются найти свои еврейские корни. А вот там это. И я всегда говорю, слушай, а 20 лет назад ты не сильно искал эти корни? Когда прессовали нас, когда в институт нельзя было поступить. Многие другие вещи. На работу не брали. Это не только Советский Союз. Европа. Там чуть раньше все это было. Испания. Когда забивали камнями просто еврея из-за того, что у него был свиток вот такой. Моя жена вот читала недавно книгу «Исход», плакала. Понимаете, где это? В Житомире забили. В Житомире. Житомир, это под Киевом, это рядом с нами. Забили камнями еврея, он так и умер, обнимая вот эту кожаную книгу, понимаете? Я сегодня буду читать из Нового Завета, чтобы было понятно, что то, что евреям пока закрыто, во-первых, закрыто не всем. Во-вторых, когда Павел пишет, что лежит покрывало, это значит, что, ну, покрывало. Есть у кого-то легкая косыночка, сестра? Вот, дайте, пожалуйста, на секунду. Да, давай, Аня, спасибо. Понимаете, вот это можно сказать филон. Это легкий кусок легкой ткани. Я не думаю, что для кого-то будет большим секретом, что вот этот свиток, это и есть наш Мессия. Не в плане того, что мы поклоняемся свитку. В плане того, что слово стало плотью и обитало с нами. Понимаете, в этом есть тайна определенная. Но Божье слово... живое. Оно не перестало быть живым. И вот представьте себе, что это Иешуа. И вот так вот накрыто оно. И евреи смотрят на это все. Ну да, ничего не видно, кусок ткани. Но мы должны понять, это не бетонный бункер, это не каменная стена. Это легкая ткань. Достаточно вот ее сдернуть, и сразу под ним будет Мессия. Сразу. Я вам просто вот спасибо. В Новом Завете, когда апостол Павел идет и ставит общины, да, церкви, полгода там, полтора года, и он уходит, оставляя там служителя. А потом он пишет, из новообращенных не надо ставить. Помните, да? Почему он так пишет? А как же он полгода там был, полгода ушел, оставил пастыря за собой? Это что это? Я вам объясню. Это был еврей, у которого был большой авторитет, и который уверовал в Иисуса, как в Мессии. А все остальное уже есть у него. Добрые дела, понимание священных писаний, знание этих текстов. Не язычника он ставил за собой, а евреи. И поэтому те, кто обратились от идола к живому Богу, да, там нужен более длительный процесс. Но тот, кто внутри этой среды, вот ему открывался Мессия, процесс шел намного быстрее. Римлянам, 11 глава. Я думаю, вы все хорошо знаете этот пример хороший о маслине. Дикой и садовой. Помните, да? Ну, давайте я прочту, напомню. С 13 стиха. Римлянам 11 глава. «Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое, не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира... то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их, и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. И если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Я пока остановлюсь на этом месте. Понимаете, нам все время пытаются сказать мир, что нас держат ветки. Кто вы такие евреи? У вас маленькие общины. У нас 30 тысяч церкви. Ну и что? А у нас корень один. Но возле воды. Понимаете, люди хотят сравнить несравнимые вещи. Ты привился, разросся, но ты забыл, на каком корню ты находишься, если тебя отрезать от этого корня. Ну, будешь икебаной, в лучшем случае. Сухая такая штука, знаете, засушенная. Кому это нужно? Если начаток свят, то и целый. Если корень свят, то и ветви. Знаете, что является корнем? Авраам, Ицхак, Иаков. Это корень. И на этом корню вырос Мессия. Дом Давида, колено Иуды. Это потомки Иакова. Корень – это Авраам. Почему? Потому что именно к завету Авраама относятся все язычники. Не к завету на горе Синай. Это завет только с евреями заключил Бог. Те, кто хотели войти и быть в обществе израильском, и сегодня так же, они должны стать детьми Авраама, но не детьми Моисея. И апостолы в Новом Завете, когда вот Деяния апостолов, там 15 глава, 1 Иерусалимский собор, они обсуждали эти вещи. И они сказали, язычникам не надо ничего. Обрезаться не надо. 5 надо исполнять. Из всего 5. 3 относятся к еде. Не кушать кровь, не кушать удавленную и не есть идола жертвенная. Еда. Второе или четвертый пункт. Блуд. Не блуди. И пятое это золотое правило Торы. Не делай ближнему того, чего не хочешь делать себе. Да, или... Да, делай ближнему добро. Все. Первое, что делает Бог сегодня, Он восстанавливает Израиль как народ. Еще 60 лет назад никто не мог представить, что у нас будет своя земля. 2000 лет, 1900 лет. С 70-го года, если взять, да? Не было земли. Нет земли, нет народа. Нет земли, нет государства. Вы знаете, что по Писанию всегда народ связан с землей. И это большое проклятие, когда народ не живет на своей земле, а эту землю занимают другие народы. Но Бог обещал, что вернет нас в свою землю. Сегодня мы говорим на этом языке, наши дети получают образование на иврите. Это наш язык родной, государственный. И сегодня никто не может сказать, что нет государства Израиля. Я уже не говорю про то, что вот 67-го года, да, шестидневная война, не смогли все три арабские страны, там такая армия, со всех сторон навалилась, а население-то тут было евреев. Очень мало. Не смогли. Почему? Бог потому что обещал. И Он дает защиту и сегодня. Так же, как и во времена царства, читайте. Ничего не поменялось. Раньше стреляли из лука, сейчас стреляют из автомата. Какая разница? Раньше ехали на лошади, теперь едут на танке или на бронетранспортере. А какая разница, на чем кто едет? Те же люди. Другое время только. Но главное, Бог тот же. Он не изменился. И рука Его не сократилась, чтобы спасать. Нельзя смотреть на Израиль, как на списанный материал. Сегодня, к сожалению, начинает потихоньку открываться, но немногим. Что Израиль это не списанный материал, это корень. Но как-то принято считать, что евреи там Павел говорит, это приобретение для вас. Вы привились. Ведите себя скромно. Это то, что говорит Новый Завет. Это не я придумал. Тут написано, не гордитесь, а вспомните, что не вы держите корень. Но позиция другая. Мы держим корень. Ошибочка. Попробуйте дерево посадить корнем наверх, а ветками вниз. Помрете. Так или нет? Новый Завет ясно говорит, что Господь исполнит все, что обещал Израилю. Он исцелит вот это неверие в Мессию. Он это исцелит. Если бы я в это не верил, я бы сюда не приехал. Понимаете? Но я верю всем сердцем. Я очень хочу дожить до того дня, когда Бог изольет Дух Святой сюда, в Израиль, в Иерусалим. И будет массовое покаяние евреев. А это будет. Пробуждение, я уже говорил об этом. Библейское пробуждение, не то, которое люди придумали, и не то, которое придумали генералы веры. А библейское пробуждение, оно было всегда в израильском народе и будет в израильском народе. Все остальное нельзя назвать пробуждением. Почему нельзя? Возьмите Бразилию. 60 тысяч церковь, допустим. Поделите это на все население Бразилии. Какой процент у вас выйдет? Даже корейские церкви. Там очень много приписок. Миллионы. Да если взять вот так, тахлес, как мы говорим, да? Я думаю, будет меньше намного. Но даже это не 100% народ весь. А Библия говорит, что пробуждение – это когда все. Вот как из Египта вышли и сказали, все как один. Мы сегодня будем читать из Старозакония. Согласны мы? Написано в иврите «Кенеф вешехат» – как одна душа. Представляете себе, 3 миллиона, как одна душа, сказали, да, мы подписываемся. Когда такое было хоть раз? Нет, только на личном уровне, это ты и Бог. А у Израиля есть еще коллективные вещи, обетования, ответственности и так далее. И вот посмотрите, что написано в 29 стихе, этой же 11 главы, но я хочу продолжить с 19 стиха. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо? Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Понимаете, любого рода превозношение – это гордость. Это Библия говорит. Ставит диагноз. Да что вы там, у вас там общинки? Я вам так скажу. Наша община, и вы это знаете, аллилуйя, изменила закон в Израиле. Вот эта община с Кириатата. Принята поправка. Да, 4 года мы боролись. А что вы хотели, чтобы такие вещи решали за 5 минут? Нет. Я мог бы больше примеров привести. Я просто хочу ободрить нас всех. 90-й псалом. Так вот я просто хочу показать вам пару букв из этого псалма. 5 стих, 6 стих. Не убоишься ужасов в ночи, стрели летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. И вот самое главное. Падут подле тебя 1000 и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь своими очами и видеть возмездие нечестивым. Библия говорит, что один в поле воли, если ты с Богом, потому что ты уже не один. Нашему народу обещано, что один погонит 1000. Так или нет? А двое погонят 10 000. А 10 человек тьму прогонят. Но нас тут намного больше, чем 10, слава Господу. Мы можем делать Божье дело. И не заниматься комсомольщиной. Вот эти вот списки, птички, галочки, количество, отчетность вся эта. Там на небе все посчитает Господь. А нам надо просто трудиться для Господа и помнить заповедь. Не считай народ вольным. Язычники этого не знают. Первое, о чем начинают говорить, сколько людей в собрании. Какая разница? Вопрос же не в том, сколько, вопрос в том, как ты служишь, чему ты народ учишь. Тебя же Бог не спросит, как служителя, сколько людей ты насобирал. Он тебя спросит, что ты ему говорил. Тех, кого я тебе послал. А еще отсеет козлов в сторону, скажет, этих вообще не я присылал, этих ты сам сюда заманил. Подарками, программами, чем угодно. Я не против всего. Подарки, программы. Я против того, чтобы это становилось выше, чем действие Святого Духа. Вот я против чего. Самое главное, это связь с Богом, слышать Его голос, понимать, чего Он хочет от тебя. А вся вот эта вот математика, это не для нас. Вот эта гордость. Не гордись, но бойся, ибо Бог не пощадил природных ветвей. Но смотри, пощадит ли тебя? Не пощадит, сразу говорю. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к падшим и благость к тебе. Если прибудешь в благости Божией, иначе ты будешь отсечен. Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Понимаете? Отсеченные ветви могут привиться назад. И мы привились. А природная ветка, она когда прививается, ну, другие процессы в ней идут. Почему природа другая? Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины, и не по природе, то есть не по обетованиям, по благодати, не по природе, ты привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Почему люди решили, что не привьются? Привьются. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей. Немножко кабалы уже есть. Тайна, сон. А? Чтобы вы не мечтали о себе. Что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, 26 стих. Весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И это завет им от меня, когда сниму грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. И вот теперь изюм. Ибо дары и призвания Божии непреложны. Аминь. Они, никто их не отменял. Девятую главу почитайте, послание к Римлянам. То же самое Павел говорит. Чуть-чуть сейчас из девятой главы я прочитаю. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти. Четвертый стих. То есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Ну что тут добавить? Ну нечего добавить. Все принадлежит этому народу. И богослужение тоже. Второе. Бог восстанавливает отношения. Первое, я сказал, Бог восстанавливает свой народ. Из всех народов, Он говорит, отдай мое. Сюда, в эту землю. Может быть, кто-то думает, да, ну что мы тут, Али, мы живем тяжело. Хорошая есть такая песня. Возьми меня, Отец, свою святость. Возьми меня и посей, как зерно. Понимаете, многие из нас приехали сюда не для того, чтобы здесь достичь большого успеха, а чтобы умереть, как зерно в этой земле. А следующие поколения принесут плод 30, 60, 100 крат, 1000 и больше. Мое откровение, что зерновая культура может приносить плоды 3000 крат, а не 100. Кукуруза. Кукуруза. Одну семечку посадил, 5-6 початков имеешь, в каждом по 700 семян. Вот тебе арифметика. Я понимаю, что у советских людей сразу ассоциации с Хрущевым, но не надо об этом думать. Мы в Израиле. Здесь кукуруза очень вкусная. Там желтую кукурузу на Украине купишь, ее 3 часа варишь, потом еще надо ее зубы иметь хорошие, чтобы съесть. А здесь 10 минут и все, и губами кушаешь. Земля обетованная, потому что. Второе, Бог восстанавливает отношения. В священных писаниях, мы сейчас поговорим о Суке и о Сукоте. Почему? Потому что когда Бог что-то восстанавливает, да? Вот, например, книга пророка Амоса. Давайте мы откроем. 9 глава. С 9 по 11 стих. Отрывок вообще идет с 7 стиха, и здесь говорится о том, что в принципе израильский народ, как плоть и кровь, ничем не лучше любого другого народа. Но ответственность гораздо больше возложена на него, и поэтому я с 9 стиха прочту. «Ибо вот я повелю и рассыплю дом Израилев по всем народам, как рассыпают зерна в решете, и ни одно не пойдет на землю. От меча умрут все грешники из народа моего, которые говорят, не постигнет нас и не придет к нам это бедствие. В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю и устрою ее, как внедрение». Аминь. В иврите в оригинале там не скиния вообще-то написано. И слово «падшая», вот мы всегда читаем, у нас такое ощущение, как бы в плане «падшая», как бы, да? А там написано «сукат Давид нофелет», то есть спускающийся, она как бы быстро опускается. Хотя слово «нефеля» — это действительно падать, да? Но в данном контексте вот она имеет смысл, который спустится сверху. Потому что в суке, речь идет именно о суке. Я проверял, и я не нашел много сносок на слово сука, сукот, буквально 3 сноски вот, по Ветхому Завету. Я говорю о иврите сейчас, не русском языке, вот на иврите. И слово сука и сукот, понятно, да, однокорневые слова. И наступает время, когда Бог просто восстановит отношения с Израилем через суку Давидову. Что это значит, сукат Давид? Это шалаш, который строится на праздник Суккот, в котором должны сидеть люди, общаться, кушать и так далее. Но мы знаем также, что в книге Откровения, в последней главе, тоже пишется про суку. 21 глава, 3 стих. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, сей скиня Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». Аминь. Сама концепция суки, она известна именно еврейскому народу. Понимаете? И когда Бог говорит, вот сука моя и людей, Он восстанавливает отношения. Конечно, в книге Откровения речь идет о всех народах, потому что Бог смотрит на людей, как на человеческий род, человеческая раса, которая произошла от одной крови, от Адама и Евы. У еврейского народа просто функция была определенная, задача была. Во-первых, чтобы через него пришел Мессия. Во-вторых, раз уже через этот народ приходит Мессия, этому народу дана была Тора, дано было Священное Писание. Я вам скажу, я даже смотрю, как вот люди молятся, и я понимаю, что только евреям можно было дать Тору. Сколько люди пытаются добавить туда, добавить, все им кажется, что непонятно, не так, почему. Да потому что переводы это все. Ты как не переводи, все мало слов тебе будет. Или молитвы, молятся молитвами, каноническими. В Отче наш, слава Богу, ничего не добавляется. Но есть другие молитвы, благодать Господа нашего Иисуса Христа. Я молюсь, как Павел молился. А есть люди молятся уже это минут 5 занимают, то есть там много, там совсем чуть-чуть осталось от этого. Уже, понимаете, Иисус же говорит, не будьте многословны, как язычники. Есть такая тенденция. В Писаниях суку делали тогда, когда был период восстановления. Откройте книгу Неемии, пожалуйста. Вы помните этот период, правда? После вавилонского пленения, когда евреи вернулись в Израиль, чтобы восстанавливать Иерусалим, стену городскую и так далее. 8 глава с 13 стиха я читаю. Книга Неемии, 8 глава с 13 стиха. На другой день собрались главы поколения от всего народа, священники и левиты, к книжнику Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона. И нашли написанное в законе, который Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в 7 месяце, в праздник, жили в кущах. И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря, пойдите на гору и несите ветви маслины садовой и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных деревьев, чтобы сделать кущи по написанному. Аминь. Вам это что-то напоминает? Ветви маслины дикой и ветви маслины садовой. А Павел о чем говорит в 11 главе к Римлянам? Я пытаюсь сказать, что еврейский народ или иудаизм того времени, когда я говорю иудаизм, я не имею в виду раввинистический иудаизм современный. Я имею в виду то время. И когда Иисус жил, тоже иудаизм не был таким, как он сегодня. Евреи никогда не создавали доктрину, чтобы отсечь язычников от спасения. Вот что я хочу сказать. Понимаете? Они не понимали. Павел когда пошел, Петр когда пошел, да, Дух Святой Петру говорит, иди. Он пришел в дом Корнилия. Он не знал, как себя вести. Он не знал, что ему делать. Но Бог говорит, он идет. Они даже не знали, как правильно себя вести. Поэтому Петр то прятался, то так. Он делал то, что говорит Бог, но это никак не соединялось с Аллахой того времени. Нельзя было войти даже под навес. Ты нечистый становишься. И когда собрались братья, они по очереди там говорят, в книге Деяний апостолов. Павел говорит, Сила говорит, Варнава говорит, Яков говорит, Кефа говорит, Петр. Бог среди язычников творит чудеса. Он рождает их свыше. Он дает им Святой Дух. Ну, нормально. Собрались, решили, что делать. Выработали какие-то алахот, какие-то правила для них. И двинулись дальше. Здесь написано, берите ветви маслины дикой и ветви маслины садовой. Почему это символично? А потому что это праздник кущи. Что такое праздник кущи? Вы помните, что на праздник кущи была самая сложная система жертвоприношений и приносилось в течение одной недели 70 быков. Так или нет? Кто их приносил? Еврейский народ, который был священником для всей планеты Земля, знали об этом или не знали. Так же, как это делал Иов, который приносил жертвы за своих детей. Согрешили они, не согрешили, он жертву приносит. Еврейский народ тоже приносит, приносил 70 быков. И Бытие, 10 глава, с 5 стиха и дальше. Написано от этого, от них населились все острова и земли. И здесь вот в этом отрывке перечисляется 70 имен или 70 народов. Книга Бытия, 10 глава. Понимаете, да? Евреи, когда приносят 70 быков, там же идет первый день. Помните, 14 быков, второй день 13, третий день 12. На убывание в седьмой день 7 быков. Седьмой день как бы достигает полноты. 7 быков, 7 дней. А восьмой день, называется он для нас Шмини Ацерет, или восьмой день, когда остановка, знаете, как стоп такой. Для чего? Чтобы священнический народ, чтобы евреи принесли одного быка на восьмой день праздника Суккот. 13, 14, а восьмой день в последний. Один бык. Такой резкий скачок с 7 на 1. И в итоге получается 71 бык за 8 дней. Это тоже, это Суккот. Понимаете, да? Восстанавливаются отношения через эти вещи. У Израиля есть призвание, у Израиля есть функция в теле Мессии сегодня. Нам ее не нужно отвоевывать, ее нельзя заполнить. По природе своей невозможно. Если мы этого не сделаем, никто не может заполнить эту часть. Поэтому нам надо заполнять, нам нужно проповедовать нашему народу, чтобы открыт был Машиах, чтобы открыто было имя Мессии. И вот в праздник Суккот еврейский народ, как священники, принося вот этих быков. Здесь в книге Езры они символически как бы показывают свое соединение с другими народами. Они несут ветви маслины садовой и ветви маслины дикой. Вместе как бы. В книге пророка Захарии описано тоже две маслины, соединенные трубочками. 4 глава, если я правильно помню. Тоже символ еврейской маслины и всех остальных. И они к светильнику подведены. Но церковь почему-то все время пытается нас отсечь. Я не понимаю, почему. Почему еврей не может оставаться евреем и верить в Иисуса? Ему надо от всего отказаться. Ему надо перестать соблюдать праздники, одевать кипу, одевать талит. И все остальное, он должен все делать, как делают протестанты. Это заблуждение. Это не библейская позиция. Евреи никогда не заставляли другие народы быть похожими на себя. Читайте Новый Завет. Они не накладывали на них ничего. А нам наоборот говорят. Вы это не так, то, а вы в закон впадаете. Я когда спрашиваю человека, объясни мне, что это такое, ты впасть в закон. Может час говорить, но сути нет. Он не знает сам, как это объяснить. Объяснение очень простое. Знаете, что такое впасть в закон? Это значит отказаться от Христа и начать все исполнять по списку. Вот что такое впадать в закон. Но мы-то не отказываемся от Мессии. А еврею нигде не отменяется. Покажите мне в Библии, где написано, а теперь отменяется что-то. Написано завет вечный, это постановление во все роды ваши. Так или нет? Во все роды. Не так-то много родов прошло. От Адама, если считать даже. А если считать от Авраама, сколько лет назад жил Авраам, как вы думаете? 4000 лет назад. Правильно. 4000 лет. Возьмите род, пускай там поколение, 40 лет. 4000 поделите на 40. 100 родов. Не так-то и много. А там написано во все роды ваши. Там же нет ограничений. А благословение до тысячного работы. Так если 4000 лет назад это 100 родов, то тысячный род не наступил даже со времен Адама еще. Легко посчитать. Потому что там еще 2000 лет до Адама. еще 20 родов. То есть 120 родов прошло всего-навсего. От Адама и Евы до тебя и меня. А благословение до тысячного работает. А если в промежутке еще кто-то помолится, то еще до тысяч. Понимаете, да? Как это работает. В последнее время говорится о скинии Давида. И как я сказал, в оригинале написано «Сукат Давид». То есть, это скиния царская, это скиния Мессии. Сукат Давид – это значит шалаш, построенный Иешуа. Вот что такое Сукат Давид, ну фелет, или спускающийся. Это Бог строит посредством или через Сына Своего, руками Своего Сына. Он строит шалаш, то есть скинию, где могут все примириться, где могут восстановиться отношения между людьми и Богом, и между братьями, мы, между нами, между народами разными. Ни для кого же не секрет, что в мире очень много антисемитизма. Люди ненавидят евреев, не любят их, и не могут это объяснить. И в церквях полным-полно антисемитизма, и люди не знают даже об этом, что у него это есть. А мы, евреи, это чувствуем на расстоянии 300 метров. У нас уже система, как это, определение, оно же хорошо развилось. Мы чувствуем. Тонкие какие-то там есть, такие намеки, ты уже понимаешь, это дух антисемитизма. Нужно освобождать. У евреев есть этот дух. Не любят свой народ. А надо любить. Особенно слепых, у которых глаза закрыты. И они несчастные, и жалко должно быть. Нужно молиться, чтобы Бог открыл им глаза. Шестнадцатый-семнадцатый стих. «И пошел народ», это книга Неемии дальше, «и принесли и сделали себе кущи, каждый на своей крови, на своих дворах, и на дворах Дома Божия, на площади у водяных ворот, и на площади Ефремовых ворот. Все общество, возвратившееся из плена, сделало кущи и жило в кущах. Одни Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так сыны Израилевы. Радость была весьма великая». И читали из книги закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня. И праздновали праздник 7 дней, а восьмой день по праздненству, по уставу. Это Шмини Ацерет, то, что я сказал, восьмой день, дополнительный как бы. То есть во времена Естры то же самое все было. Да? Это 444-43 год примерно, до Рождества. Или до нашей эры. Это после 70-летнего плена. Вы все хорошо помните, я уверен в этом, что в 586 году Вавилон Навуходоносор разрушил Иерусалимский храм, и потом началось вот это 70-летнее пленение. И потом Неемия вышел оттуда, Ездра вышел. Там было три волны, как бы три алии было на Израиль. А многие остались там. Это не значит, что они плохие. Это для них было как бы их путь, ну, что было слово, стройте дома, садите сады, пускайте корни как бы в Вавилоне. Но какая-то часть потом ушла, это было примерно там 50 тысяч, первая волна такая. Люди постились, люди молились, даже охрану не попросили. У них золота было много, их ограбить могли. Полное упование на Бога. Три дня поста, и потом пошли в дорогу. Такая вот подготовка была. И нормально добрались. И в трудные времена отстроили все. Поэтому третье, о чем я хочу сказать, это восстановление статуса Израиля. Я повторю, первое было восстановление народа и страны. Второе, это было восстановление отношений И это еще будет. Это впереди пока все. Второй и третий пункт – это будущее. А вот первый пункт – это уже настоящее. Восстановление статуса. Что это значит? Это то, о чем я прочитал в Новом Завете. Постановление, богослужение, порядок, уставы. Все принадлежит Израилю. Это Павел пишет в послании к Римлянам. Давайте мы откроем с вами книгу Исаии. И я хочу напомнить то, что, в принципе, чему учат в любой семинарии. Напомню просто об этом. Что книга пророка Исаии в миниатюре повторяет собой Библию. 66 книг Ветхий и Новый Завет. 66 глав книги пророка Исаии. Тридцать девять книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета, 66. Так, это Библия, то, что у нас в руках с вами. Но эта разбивка не еврейская. Потому что в иврите книга Псалмов, например, из пяти книг состоит, а не из одной. И также точно 66 глав книги пророка Исаии. И там тоже очень четко виден стиль 39 плюс 27, потому что стили разные. 31 39 глав говорят о судах, о наказаниях и о многих таких вещах. А последующие 27, они говорят вот именно как Новый Завет уже. Даже стиль книги меняется, иврит меняется. Очень трудно читать тяжелый иврит, очень высокий. Ученые некоторые считают, что это разные люди писали. Настолько отличается стиль 27 последующих глав от 39 глав первых. Поэтому ни для кого не секрет, что 66 глава фактически это конец Нового Завета по стилю, по написанию, да и по пророчествам также. То есть, то, что я сейчас буду читать, это о тысячелетнем царстве Мессии. Да? И вы знаете, 60 глава об этом говорит, 61 там вообще очень много, вот в конце особенно. Но сейчас, вот что такое восстановление статуса? То есть, сегодня нет храма, нет богослужения. Я думаю, вам не раз приходилось слышать, что в тысячелетнем царстве все будем священниками, так проповедуют церковь обучать, да? И люди думают, что они будут служить в храме. Большая ошибка. В храме будут служить только сыны Садока, те, кто оказались верными. Вот их линия, там они будут. Я сейчас прочитаю просто эти отрывки, вы поймете. Это не я говорю, это текст говорит. А то, что он относится к этому периоду, нет никаких сомнений. Но давайте все по порядку. На чем основано понимание, что современные пастыря и служители из других народов будут служить в храме? 20 стих. 66, последняя глава. Давайте так, я прочту с 17 стиха и немножко буду комментировать. 66 глава. Те, которые освящают и очищают себя в рощах, один за другим, едят свиное мясо и мерзость, и мышей, все погибнут, говорит Господь. Надо ли кушать свинину, да? Новый Завет. Дальше. Ибо я знаю деяния их и мысли их, и вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою. И положу на них знамения, и пошлю из спасенных от них народов Фарсис, Пулу, Клуду, и натягивающим лук Тубалу и Явану на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей, и они возвестят народам славу мою. И предоставят всех братьев ваших от всех народов дар Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую гору мою в Иерусалим, говорит Господь. Подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде, из них буду брать также священники и левиты, говорит Господь. Ибо, как новая земля и новое небо, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу, будут приходить всякая плоть предо мной, пред лицо мое на поклонение, говорит Господь. И будут выходить, и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти. Аминь. Во-первых, тут не написано из воскресенья в воскресенье. Что интересно. Да? Из субботы в субботу. Знаете почему? Потому что 10 заповедей как были, так и сегодня остаются. То, что люди не собираются в субботу, тут по-другому нельзя это понять. Это нарушение 4 заповеди. Как бы ты это ни обставил, это нарушение 4 заповеди. Если можно нарушить 4, у меня вопрос. А почему нельзя нарушить 7? Кто сказал? Ты, который нарушает 4, говоришь мне, не нарушай 7? Или 5, или 10. Так или нет? Не, ну в первый день недели же собирались люди. Ну да, и мы собираемся на домашние группы. А где вы прочитали, что богослужение в храме в воскресенье проходит? Домашние группы хоть 7 дней в неделю. И это по вечерам. Новый Завет, например, говорит, 4 глава послания к евреям, по-моему, 9 стих. Для народа Божьего еще остается субботство. Спросите любого протестанта, ты народ Божий или нет? Он тебе не задумывается, скажет, конечно, я народ Божий. А почему тогда это не для тебя? Или ты не народ Божий, или что-то не так. Писание говорит, что суббота, она не двигается. Я открою вам немножко глаза. Кто это изменил? Это изменила католическая церковь. Если вы откроете катехизис Литербейский, например, или Вестминстерский, то вы найдете там объяснение. И там написано, что католическая церковь перенесла святость субботнего дня на воскресенье. У меня вопрос, а кто такая католическая церковь, чтобы что-то менять в Священном Писании, в котором написано, кто добавит или убавит что-то из этой книги, на того Бог наложит язвы. Вы попробуйте сегодня развернуть этот маховик, чтобы все церкви стали в субботу. Мы что, евреи? Мы что, в закон впали? Я не знаю, у меня просто ревность по Богу побуждает говорить эти вещи. Бог говорит, на Пасху не ешьте квасное, вот такие пасхи бегут и едят. Бунт! Прямой бунт! Зачем мы как евреи мацу должны кушать? Не поклоняйся моему Богу и есть все, что ты хочешь. Но если ты поклоняешься Богу Израиля, и если ты поклоняешься Богу, сотворившему небо и землю, то Он написал в Своем Слове людям, всем, устав Пасхи одинаковый для еврея, для пришельца, для природного жителя земли, для всех один устав. 12 глава, книга Исход. Там не написано, что есть другой устав. И когда мы читаем Новый Завет, видим то же самое. Не меняется это. И не меняются сроки. Сейчас уже Пасху празднуют через месяц. Ужас. Я на это смотрю, меня ужас берет. Понимаете? Это же люди меняют. И что-то там бубнят, что мы куда-то там впали. Мы впали, понимаете, да? В закон. Текст Исаии. Почему люди думают, что будут служить? Им кажется, что вот то, что написано в 21 стихе, из них буду брать также священники и левиты. Вот на этом маленьком стишке, вырванном из контекста, основана их позиция. Теперь давайте посмотрим внимательно. Здесь написано 19 стих. Положу на них знамение. Пошли спасенных от них к народам. И эти народы, 20 стих, предоставят всех братьев ваших. Где пророчествовал Исаия? Расскажите мне, в Белоруссии? Или на Украине? Или в Москве? Или в Саратовской губернии? Исаия где пророчествовал? Когда Исаия говорит, братьев ваших, он имеет в виду кого? Конечно, евреев. А кого же еще? Это самая, как бы, база герменевтики. Мы не можем толковать Писание, как нам хочется. Нас обязывает к этому наука. Следующий момент. На носилках, на мулах, на быстрых верблюдах, на святую гору мою в Иерусалим, говорит Господь, подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде, предоставят все народы евреям, отдадут. Есть другие пророчества. Северу скажу отдай, югу скажу не удерживай. Помните, да? И теперь 21 стих. Из них, то есть из этих евреев, которые вернулись домой, вот что значит 21 стих, из них будут брать даже священники и левиты. А при чем тут это? А я вам скажу при чем. Откройте книгу Ездры, 2 глава. Книга Ездры, 2 глава, 62 стих и 61, 63. 2 глава, 62 стих. Они искали свои записи родословной, и не нашлось ее, а потому исключены из священства. И Тиршафа сказал им, чтобы они не ели великой святыни, доколе они восстанет священник с Уримом и Тумимом. Аллилуйя. Нашему священнику не нужен Урим и Тумим. Иисусу не нужен Урим и Тумим, чтобы знать, кто из какого колена, народа и племени. И поэтому он будет брать священники из тех, кто поднялся в Израиль после этого Галута. Потому что он великий первосвященник. Это период тысячелетнего царства. И неважно, где жил человек, в Бердичеве или в Германии, в Америке или в Австралии, если он принадлежит к сынам Садока, его возьмут туда. Но для этого ему нужно два условия. И мы сейчас их прочтем. И вы поймете, почему не могут это быть. Ни епископы, ни пастыри из других народов. Это прекрасные братья. Великолепные служители. Я не об этом же говорю. Понимаете, разница, да? Все нормально, они прекрасно служат. Я верю, что Господь воздаст награды за все эти служения и так далее. Но если бы брали из этих, тогда что делать с пророчеством Иезекииля, у меня вопрос. Давайте мы его прочтем. 44 глава. Кстати, книга Иезекииля с 40 по 48 главу, 9 глав посвящены тому, что описано служение, обряды, устройство, все это тысячелетнее царство Мессии. 9 глав подробно. 44 глава, 9 стих. Послушайте внимательно. Иезекииль 44:9. Так говорит Господь Бог. Никакой сын чужой, не обрезанный сердцем и не обрезанный плотью, не должен входить во святилище мое. Даже не тот сын чужой, который живет среди сынов Израиля. Аминь. Написано, что иноплеменники не могут, не должны просто входить во святилище. Здесь написано два условия. Первое, обрезанный сердцем, обратите внимание, что на первое место ставится обрезанное сердце. На второе место уже обрезанный плотью. Почему? Если человек не рожден свыше, Исаия говорит, да если у вас будет как песка морского на берегу моря, спасется только избранный остаток. Это про нас, про евреев. А второе условие – это принадлежность к тому народу, который получил обетование, богослужение, уставы. И Бог исполнит это. Если бы Бог начал брать в тысячелетнем царстве в священники из других народов, тогда Бог нарушил бы свое слово. Но мы не можем такого Бога проповедовать. Это не тот Бог, которому мы верим. Пятнадцатый стих, конечно, прочти, Володя, вслух. А священники из колена Левия, сыны Садока, которые во время отступления сынов Израиля от меня постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять под лицом им, чтобы приносить мне тук и кровь, говорит Господь. Они будут входить во святилище мое и приближаться к трапезе моей, чтобы служить мне и соблюдать стражу мою. Аминь. Вы представляете себе, если, вот, допустим, сегодня, просто представьте себе, генералы веры протестантского мира создадут литургию в Иерусалимском храме. Как вы думаете, это будет похоже на то, что описано в Писании? Я думаю, нет. Они все изменят. Люди всегда все меняют, чтобы поменьше еврейского было. Это дух антисемитизма, это зараза для тела Христа. Знаете, есть фильм хороший, вот «Из ада в ад» называется он. «Из ада в ад». Время войны, Белоруссия, Польша, да, там семья одна. Посмотрите, вы будете плакать. И там мать говорит своей дочке, когда ее отдает, чтобы спасти ей жизнь просто. И она все равно не уходит, остается. Она говорит, нет нашему народу места на земле. Мне очень жаль констатировать то, что церкви тоже хочет, чтобы не было места там, нашему народу. Но будет то, что Бог сказал. Хочешь ты этого или нет? Я хочу. А если человек не хочет, ему надо разобраться с Богом на коленях, с вопросами гордости, зависти. Никто из нас не выбрал, в каком народе ему родиться. Никто. Но когда мы родились, мы должны знать, в чем наше призвание, в чем наша часть. И никто ее не может сделать, кроме нас. Так же, как никто не может сделать там другую часть. Я этого создал, Бог, тебя и меня. Почему я говорю, что это зараза? Если мы не будем похожи на себя, если мы не будем иметь свою идентификацию, как евреев, верующих в Иешуа, как в Мессию, мы будем похожи тогда на лицедеев, на клоунов, на артистов, которые играют чужую жизнь, чужую роль. Я не хочу так жить. У моего народа есть добрые традиции. Если в тех народах традиции придумали люди, то наши традиции взяты из Библии. И мне не нравится, когда их называют мертвыми. А на масленицу блины жарят. Это живая традиция. Понимаете, да? А вот мацу есть на Пасху. Это все закон, мертвое. Для мертвого все мертвое. Для нечистого все нечисто. А для чистого чисто. Много говорится о том, что надо слово по слову, только насколько это далеко стало от слова. Ой, это праздники еврейские. Слушай, друг, а ты в какого Бога уверовал? А там же написано, тебе тоже их праздновать. А там же написано, что если ты не пойдешь в Иерусалим поклониться Богу в Суккот, то не пошлет Бог на эту землю дождя в тысячелетнем царстве, Мессии. Не будет дождя. Не будет дождя, не будет урожая. Не будет урожая, не будет жизни. А люди будут еще умирать. Вы это знаете. Почему люди так против этого всего? Я думаю, за этим стоит предвзятый дух, который не хочет, чтобы у людей было библейское понимание Священных Писаний, библейское отношение к Мессии. В книге Второзакония, 28 глава, написано, что если евреи будут соблюдать все слова закона, они будут головой, а не хвостом. А если не будут соблюдать, то будут хвостом, а не головой. Обратите внимание, для того, чтобы иноплеменнику стать головой, ему не нужно исполнять заповеди. Ему нужно только, чтобы евреи перестали это исполнять. И тогда еврей станет хвостом, а он головой. А вот еврею, чтобы быть головой, надо исполнять все вот эти заповеди. Интересно, правда? Всегда говорят о том, что как бы, ну, нет справедливости. А здесь где баланс вопроса? Хотите пример? Вот у нас 2 недели назад было Парашат Шавуа, Валак. Да? И сегодня вот Слава говорил о Финеясе. Вот вам. Для того, чтобы еврея победить, Валак просто послал туда красивых женщин. Чтобы они начали грешить. Иначе нельзя победить еврея. Он должен перестать соблюдать это все. Есть какой-то отголосок такой. Церковь тоже очень хочет, чтобы мы ничего не соблюдали. Что это такое? Чем тебе мешали? Чем? Если узбек одевает тюбетейку, его никто не трогает. Стоит только еврею одеть кипу, ой, зачем ты кипу одел? Потому что написано в Священном Писании покрываться, когда читаешь Божье Слово. По крайней мере, нам. Для меня это вопрос послушания, простой очень. И вот они стали поражаемы Богом. Почему? Перестали просто соблюдать заповедь, не блуди. Понимаете, да? 4-я заповедь, не в шаббат собираться. Потихоньку все вот это разваливается как-то. Такое вот у меня ощущение. Сегодня церковь все больше похожа на старшего брата из 15 главы Евангелия от Луки. А Израиль похож на блудного сына, которого Небесный Отец ждет, не дождется. И когда он приходит, старший брат не может прости. Вот зависть гложет. Вот это твой. Я ни одно воскресенье не пропускаю. Я десятины плачу, даю. На богослужение хожу, на евангелизации я же участвую везде. А это твой сын, где он лазил непонятно где. Ты его принимаешь вот так, перстень на руку, у быка заколол. Церковь не хочет, чтобы Израиль вернулся, как блудный сын, в лоно отца. Хотя Израиль первенец, написано в Слове Божьем. Понимаете, да? Но отношение, вот позиция, как будто это потерянный сын. А Бог, Он не как старший брат, Он любящий отец. Он ждет. Он хочет, чтобы вернулся его народ к нему. И обетование Он дал. И эти обетования исполнятся. Разница в том, что Небесный Отец не судит. Он любит, прощает, покрывает все это любовью своей. И все, что обещал, сделает. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, не чувствуйте себя маленькими. Не чувствуйте себя, что вы такие несчастные. Потому что у кого-то церковь 50 тысяч человек. Мы народ Божий. Мы семя Авраама. У нас есть призвание. И не надо себя чувствовать ущербными. Мы те, кто мы есть, мы родились такими. Именно нам принадлежат уставы, богослужения, законоположения. Новый Завет, законоположение. Новый Завет ясно говорит, беззаконник не войдет в Царство Божие. Поэтому не бойтесь, что там законом пугают нас. Законники, незаконники. Мы не законники. Мы любим закон. Закон добр для того, кто исполняет его. Так или нет? Он защищает нас. Чего же нам его не любить? Он определяет для нас рамки и границы нашей жизни, нашей ответственности. И всего для нас. Это путеводитель жизни нашей. Давид молится и говорит, уставы твои мед для меня. Заповеди твои для меня жизнь. 118 псалом прочтите. Там в каждом стихе закон, заповедь, устав. Постановление. В каждом стихе. А нас почему-то пытаются убедить, что если наступит махновщина, вот тогда будет хорошо. Наш Бог, Бог порядка. Я еще раз хочу напомнить, что Бог восстановит. Так как Он восстановил народ, так как Он восстановил землю. Вот эта теология завещания, церковь – это новый Израиль. Бог отказался от Израиля, теперь церковь стала этим Израилем. Ересь полнейшая. Такого нет в Библии. А люди придумали, почему земли не было, народа нету, рассеялись. Но вы обратите внимание, я 2 минуты еще возьму ваше время. Когда-нибудь было в истории человеческого рода, чтобы родился мертвый язык? Клинопись, санскрит, язык ацтеков, народы майя, шумерский, аккадский, древние языки, арамейский, не говорят на арамейском. А евреи 2000 лет не пользовались им. А сегодня мы пользуемся. Разве это не чудо? Прецедент какой? Подумайте сами. На латыни никто не говорит в Италии. А это их язык был. 2000 лет назад, еще во времена Иисуса. Всего-навсего. Никто не говорит на этом языке. Мертвый язык стал. Медицине только пользуются. Евреи сохранили свой язык, читая вот эти свитки, не поменяв в нем ни одной буквы. Сохранили свою идентификацию. Да, закрыто имя Мессии. Поэтому мы должны говорить, не надо молчать. Мы должны открыть это имя. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Послание к римлянам это говорит. Будете молчать, как они услышат. Но как уверовать, он говорит, Павел, если не будут посланы, если не будут проповедовать. Как? Говорить надо. Они молчат. Точно так же, как Бог все это восстановил, сегодня трудно себе представить, что будет храм, будет богослужение, и там будут евреи зарезать быков и баранов, или жертвенник, эту кровь. Все это будет. Потому что пророк говорит об этом. Я немало не сомневаюсь. И все будет так, как сказал Бог. Мне очень хотелось просто напомнить всем нам, что нам выпала громадная честь и привилегия жить в Израиле и проповедовать в Израиле Божье Слово. Нас сегодня мало, но с нами Бог. Гидеон трусом был, прятался. И с ним там 300 человек пошло всего. 120 тысяч. Армия покрошили просто солдатам. Как такое может быть? С ними был Бог. Вы представляете себе соотношение? 120 тысяч и 300 человек. Если мы точно знаем, что с нами Бог, если у нас есть с Ним связь, не надо бояться. Давайте жить открыто. Мы призваны служить тут. Поэтому слово, которое я сегодня говорю, конечно, оно в основном для нас, для Израиля. Но пускай слушают в интернете и церкви. Просто, чтобы гордыня не затмевала глаза людям. Да Бог говорит, не гордись, сиди тихо. И думай о том, чтобы не отломиться и не отпасть. Потому что очень быстро это происходит, незаметно. Возлюбленные братья и сестры, я верю, что Бог восстанавливает Израиль. Я верю, что мы часть этого восстановления. И я верю, что каждого из нас Бог тоже восстанавливает внутри, чтобы мы были использованы им. Без этого восстановления, без этого исцеления, без освобождения вот этого, невозможно служить Богу. Но если мы сможем освободиться, просто сбросить с себя вот это все, небеса откроются. Аминь. Помолимся. Небесный Отец, я благодарю Тебя и славлю за то, что Ты нашел нас в этом мире, за то, что Ты родил свыше и дал жизнь вечную. Господь, я благодарен Тебе за то, что с каждым из нас Ты действуешь индивидуально, и для каждого из нас у Тебя есть своя воля, свой план, Твой план. Помоги нам просто вникнуть и узнать Его. Помоги нам видеть путь, по которому нам нужно идти, совершая служение и прививая к этой природной маслине природные ветви. Благослови нас в этом, Господь, и используй нашу общину, умножай ее, укрепляй эту общину, пусть она еще глубже пускает корень, пусть она разрастается стволом еще сильнее, и пускай будет много ветвей и много плодов. Молю Тебя во имя Ишуа Мессии. Аминь.